Глава 4. По моим субъективным ощущениям, время тянулось медленно, но, тем не менее, осень наступила как-то внезапно. Наверное, во всем был виноват плотный график, который повторялся изо дня в день. Подъем до рассвета, плотный завтрак, нехитрая, но выматывающая работа, еще более плотный обед, не только выматывающие, но и хитрые упражнения, забота о снаряжении, ужин и сон. Когда до лавки, прикрытой шкурой, едва доходишь и засыпаешь, прежде чем как следует уляжешься. Не знаю, что заставляло Тормода держаться и не ныть, может, гордость, может, дух нашего вечного соперничества, а может, пресловутая сила юности, но, однако, ни слова жалоб никто от него не услышал. Кремень у меня, брат, что и говорить, истинный сын Севера. И хороший пример того, как следует переносить трудности, чтобы тебя уважали ассаны. Меня же, в свою очередь, скорее вели привычки из прошлой жизни и вид рожи Хоука, когда я отмачивал очередную шуточку или просто вставал на ноги после избиения в тренировочном поединке и сообщал бедолаге, что он бьет как девочка. Мой любимый дядя был все еще очень молод, а потому подначки на него действовали, как и на любого другого юнца. При этом, кроме как словом, я его задеть ничем не мог, слишком большая у нас была разница в силах, навыках и возрасте. А потому оставалось только упражняться в остроумии. Как-то раз он вообще едва не пустил пену изо рта и натурально начал грызть щит, когда я ему сказал, будто... Ладно, это к делу не относится, и мне даже немного стыдно. Чуть-чуть, но тем не менее. Тем более, что этот петух, называемый ястребом, на мне потом отыгрался. Тут только и спасало, что серьезно травмировать меня он права не имел, а синяки с ушибами, ей-богу, точнее, богам, мелкая неприятность, которая меня бы все равно не миновала бы. Да и с Тормодом мы друг друга фигачили от души, оставляя отметины, которые, правда, быстро заживали, лишний раз подтверждая разницу между землянами и ассанами. Причем брат, зараза такая, прогрессировал быстрее меня, что как бы намекало и ему, и мне, что чистокровный ассан и полуэльф друг другу не ровня. Хорошо, хоть я в темноте лучше вижу и на расстоянии. К тому же слух, опять же, острее. А то можно было и комплекс неполноценности заработать. Но как бы то ни было, один из дней внезапно для меня ознаменовался радостным событием. На улице стало заметно прохладнее, а я как раз балансировал на доске, которая, в свою очередь, была на округлом булыжнике, который попинывал Хоук, пока я стреляю из лука в мишень, когда вдалеке раздался звук рога. Тормод, который отрабатывал удары тяжелым дубовым мечом по бревну, резко остановился и выдохнул. «Это Бруни!» «Маш ты, Бруни!» — хмыкнул наш сенсей, имея в виду принадлежность музыкально-сигнального инструмента. Звук каждого рога индивидуален, да и дующие в него привносят уникальные нотки. Так что, судя по всему, из Вика-таки вернулись наши родичи, а весь поселок сейчас оставлял дела и шел к пристани, где должны были пришвартоваться корабли. «Но команды прерываться не было!» «Брось, брат, ты же знаешь, что наш наставник глух, как старый дед», — хмыкнул я на это. «Он бы не отличил звук боевого рога от мычания лося в гон, если б ему не подсказали». Через мгновение мне, правда, пришлось подпрыгнуть, потому что очередной пинок предсказуемо выбил из-под меня и камень, резво покатившийся по площадке, как футбольный мяч по полю, и доску, улетевшую к чистоколу. Ассаны — сильный народ, что тут сказать. Тем временем, пока я был в воздухе, пальцы отпустили тетиву, стрела полетела в мишень, но вонзилась в чистокол в метре от нее. Досадно. Если бы попал, получилось бы красиво. Хоук же схватил меня за одно из заостренных ушей и буквально прорычал. «Доиграешься, и однажды я их тебе отрежу, полукровка!» «Боюсь, даже после этого ты не станешь слышать лучше!» Выдавил я из себя, пытаясь разжать его стальные пальцы своими. Получалось хреново, а через секунду мне еще и прилетело под дых, заставив начать хватать ртом воздух, как рыба на берегу. Калечить детей старшего брата наш наставник не мог, но вот выдавать воспитательных звездюлей никогда не стеснялся. 10 кругов с бревном!» рявкнул сенсей, отвесив мне пинка. А я отправил лук в налуч и побежал к конному бревну, которое взвалил на плечи. Дыхалка сбоила после удара, но где наша не пропадала? 10 кругов вокруг длинного дома давно стали для меня привычным наказанием, а деревяшка уже не казалась такой тяжелой, так что оно того стоило. По уму-то, конечно, нет, тут надо было не выпендриваться и намекнуть, что предмет обожания Хоука сейчас тоже идет встречать родичей. Мы б тогда все двинули туда же вместо тренировки. Но я прям не мог удержаться от того, чтобы бесить наставника. К боли-то успел привыкнуть, а его моральные муки и бессильная злость почему-то приносили мне практически нездоровое удовольствие. Может, конечно, потому что он сам мучил меня вполне себе физически, как нагрузками, так и банально избивая тренировочным мечом. Может, потому что мне претило подчиняться юнцу. Может, потому что во мне теплилась надежда, что я доведу его до ручки, и он пойдет жаловаться деду и просить снять с него почетную обязанность учить мелкого засранца, которую он сам же на себя взвалил. Это было бы, пожалуй, признанием его поражения и победой силы моего духа. А может, на мои мозги с нездоровой силой давила смесь гормонов двух гордых скрещенных видов, которая в последнее время порой вышибала из меня здравомыслие, как газы пробку из бутылки с шампанским. После забега Хоук назначил мне спарринг и начал охаживать тренировочным мечом. Я же изо всех сил закрывался щитом, стараясь огребать не слишком сильно и хоть иногда контратаковать. Начал дядя с размашистых ударов, которые натурально сносили меня в сторону, однако я уже был достаточно опытен, чтобы мой собственный щит хотя бы не бил меня по голове, потому что я просто не могу сдержать его импульс. Первая же попытка сократить дистанцию и достать обидчика закончилась тем, что Хоук ударил меня мечом по ведущей руке, и я едва сумел не выронить оружие резко ослабевшими пальцами. Было более чем заметно, что он уже успокоился и работает отнюдь не в полную силу, просто выдавая заслуженное наказание. Но мне от этого, в общем-то, было не легче. Дядя планомерно отсушил мне руки, что держали оружие и щит, а затем нанес несколько хлестких ударов по бедрам, заставляя их стать ватными. Однако продолжать экзекуцию Хоук не стал. Видимо, до самого доперло, что сейчас кто-то может строить глазки Виве, так что он нарезал мне задачу продолжать стрелять из лука с доски, после каждого опустошенного колчана снова совершать 10 кругов с грузом, а затем собирать стрелы и повторять цикл, пока не будет команды остановиться. Сам же сенсей с Тормодом пошли ополоснуться водой из бочки, сменили одежду на парадно-выходную и тоже отправились встречать гостей. Обед был давно, и все мы успели изрядно провонять потом, а асаны все же ценили гигиену. Может, и в средневековье живут, но не дикари, даже баней пользуются, что не может не радовать. Скорее уж наоборот, парилка являлась моей отрадой и всякий раз будила приятные воспоминания о другой жизни и другой стране диких северных варваров. Сейчас же оставаться одному было несколько обидно. Впрочем, я не сомневался, что самые интересные рассказы будут звучать не на причале, а за столом длинного дома, куда меня все-таки должны пригласить в числе прочих. Что же до упражнений, то филонить, оставшись без пригляда, я не собирался. Во-первых, это бы значило напроситься на порку, что уже есть унизительное наказание за явный косяк. Такого себе позволить было никак нельзя. Полукровка, если хочет жить хорошо и иметь уважение, должен быть безупречен в подобных вещах. Стебать наставника и молча, без жалоб сносить удары тренировочного оружия – это добродетель ассана. Невыполнение указаний учителя и позорные санкции за подобное – это заявка на превращение в отверженного парию. Тем более, что детишки и подростки поселка были отлично осведомлены о том, что взрослый воин пытается меня согнуть, но я, гад такой, все не сгибаюсь. В будущем же их уважение может мне немало пригодиться. Впрочем, для взрослых ситуация секретом тоже не была. Им было интересно, чем дело кончится. Хорошо все-таки, что родная кровь священна, иначе бы Хоук меня бы, наверное, уже убил, сказал, что так оно и было. Ну а второй причиной моего усердия было то, что я, как в какой-то момент начал ловить кайф от тренировок, так и не прекратил этого делать. Говорил мне один знакомый тренер, что новичка в зал тяжело загнать, но если человек распробует спорт, то его трудно становится выгнать. Человеческое тело во время тренировок начинает стабильно выделять эндорфины, блокирующие боль в мышцах и вызывающие эйфорию. Не знаю уж, насколько он был прав и как сильно организм полуэльфа отличен от человеческого, но тренировки приносили мне удовольствие. Портило их только присутствие тренера. Долго ли, коротко ли, но дракар пришвартовался, прибывшие обнялись со своими родными и двинулись по длинным домам наедаться, напиваться, хвастаться походом и любить своих женщин. Не удивлюсь, если месяцев через 9 почти синхронно народятся новые детишки. Я же как раз стрелял с доски, когда шумная толпа ввалилась через ворота во двор нашего жилища, который был обнесен чистоколом. Все двинулись внутрь, от пестрой компании, где был и стар, и млад, отделился только один человек, которого я не мог не узнать. Гринальф был статным худощавым стариком с длинной седой бородой, заплетенной в 3 косы, перехваченных серебряными кольцами. Мы с поправкой на возраст и рост, наверное, были даже чем-то похожи. Мои блондинистые волосы были ближе к серебру седины, чем к желтизне золота, а моя фигура своей стройностью более походила на усыхающего от старости Ассана, чем на культуриста, которых напоминали все местные. Даже Тормат уже обещал стать в будущем здоровенной горой мяса. Вооружен немолодой Годи был резным посохом с навершием в виде не какого-нибудь драгоценного камня, кристалла или мистической сферы, а в виде лезвия рогатины с множеством рунических узоров. Такое и в магии поможет, и в бою. На поясе же был кинжал, мне бы отлично сошедший за короткий меч. Одет старик был в сапоги из грубой кожи, традиционные холщовые штаны и медвежью безрукавку мехом наружу, которая оставляла открытыми его руки, покрытые узорами татуировок. Причем, если на земле всякие портаки делали для внешнего эффекта, то тут все было, мягко говоря, по-другому. Татуировки ассанов были магическими и помогали направлять воинам прану, годи, магическую энергию, а порой позволяли переводить одно в другое. К примеру, Хирдман мог преобразовать энергию жизни в щит от чужого заклинания, не имея изначально в себе ни капли волшебства, а сильный маг продлить свои годы за счет чародейской силы, перегоняя ее в прану. И если мой молодой наставник имел всего несколько тату, то Гринальф был забит чуть ли не полностью. Иметь кучу примочек круто, но после каждой татуировки следовало выждать довольно много времени перед нанесением новой, чтобы не повредить энергетику, куда она, собственно, вживлялась как некая надстройка или имплант. Не говоря уже о том, что этими надстройками надо уметь управлять, имея достаточно структурированный разум. Расписные узоры старика скорее спалили бы мозг Хоука, чем ему чем-то помогли. Даже если бы получилось, их все разом безопасно нанести. Но, думаю, не надо уточнять, что среднестатистический седой ветеран способен резать молодых воинов пачками, даже если те выглядят куда как более внушительно, чем сухощавый дедок. Исключение возможно лишь тогда, когда источник праны совсем станет загибаться, но данный период перед смертью обычно длится крайне недолго. Пара месяцев, и наступает конец. Когда Гринальф подошел ближе, я проговорил, спрыгнув с доски и поклонившись. «Приветствую, почтенный наставник». «И я тебя, ученик». Последнее слово прозвучало от него с усмешкой. Все-таки пока что официальным подопечным Годи я не был. Это возможно лишь после 14. «Не прерывайся. Вижу, ты решил с особым упорством осваивать воинскую науку». «Все ассаны воины», — отозвался я, снова запрыгнув на доску. «Но ты наполовину эльф, и лишь наполовину сын ассов», — напомнил он мне. «Не лишь, а на целую», — педантично ответил я на это ровным голосом. Мне столь часто предъявляли в этой жизни за острые уши, реагировать на подобное сколько-нибудь эмоционально я давным-давно забил болт. Огромный такой, под ключ на 100-500. «Мои уроки-то не забыл?» — поинтересовался он, видя мое спокойствие. «Что есть магия?» «Магия — это особая энергия, которая пронизывает весь наш мир и каждого живущего в нем. С помощью нее одаренные и обученные способны воздействовать на все и всех вокруг, меняя саму реальность», — был мой ответ. «Добро», — кивнул он, когда я отправил в мишень еще одну стрелу. «Перечисли способы воздействия от самого затратного до самого экономного». «Больше всего сил вирдманы, маги, волшебники и чародеи тратят, когда направляют магию одной лишь своей волей. Меньше уходит, если они подкрепляют волю жестом тела, от короткого паса руки до долгого ритуального танца. Еще меньше, если произносят заклинание вслух, отдавая магии команду голосом, а не только лишь волей. Менее всего тратится, если магическое воздействие осуществляется с помощью нарисованной ритуальной схемы. Воля первична, и от нее все зависит всегда, но три последних способа можно совмещать, чтобы свести магическую подпитку к самому минимуму. Также экономии могут поспособствовать артефакты и ингредиенты от магических посохов до трав, что возжигаются во время ритуалов. Проще говоря, чем больше времени потратишь и чем сильнее заморочишься, тем меньше магии уйдет». «Своими словами, но в целом так», — проговорил он, огладив бороду. «А теперь ответь, почему ты еще не мой ученик?» «Мое тонкое тело пока не способно использовать ни ману, ни прану. Лишь через пару лет оно будет готово и еще более укрепится после ритуала посвящения. Тогда и в ученики можно», — отозвался я, отправив в полет последний оперенный снаряд. «Учиться-то не передумал?» — спросил он. «А то, может, в лучники Хирдманы пойдешь?» «Нет», — просто ответил я. «Мне по-прежнему хочется понять и наш мир, и его магию». «Добро», — опять повторил старик, едва ли нелюбимое свое словцо. «Чего Хоука-то достаешь?» «Да леший его знает», — честно признался я, не удивленный, что Гринальф уже в курсе всех последних новостей. «Он Годи, ему положено знать все и даже немного больше, причем не только за счет гадания на рунах. Как зацепился за него в самом начале, так не могу остановиться». «Хотя регулярно за свой длинный язык получаю». Пару секунд Гринальф смотрел на меня, а потом заржал, как будто мной было сказано что-то смешное. Однако, перестав хохотать, он все же проговорил. «Локи часто шутит такие шутки. Но и с этим можно бороться. Если не станешь ему образцовым учеником, сам тебя учить не буду. Понял меня?» «Кристально», — кивнул я. «Добро». Вновь кивнул он. «А теперь идем в дом, столы уже накрыты, поди». «Не могу», — ответил я, когда старикан начал поворачиваться. «Образцовый ученик не прервет выполнение заданий учителя, пока то не будет закончено». «И что он сказал тебе делать?» — приподнял Годи бровь. Я объяснил свой, как это некоторые называют на земле, воркаут, вызвав у старика очередную усмешку. Правда, бегать с бревном у меня получилось недолго. Вскоре из длинного дома буквально вылетел Хоук, приказав мне срочно мыться и бежать к столу. Видимо, Гринальф накрутил ему хвост так, что у бедолаги аж уши затрещали. Этот может. Да что тут говорить, старикан вполне способен и деду Калле подзатыльников надавать. И хрен ему кто чего скажет. Как старший, Гринальф в своем праве, и наш патриарх ему почти что сопляк. Впрочем, сейчас меня интересовали не внутрисемейные взаимоотношения нашего рода, их я и так знал как облупленные, а совсем другое. Для взрослых настало время рассказов о том, где они были, что видели и что делали. А для детей время послушать. И дело было не только в том, что я не собирался упускать ни единую крупицу простого и понятного счастья от второго детства. Мне хотелось жадно внимать историям о дальних странствиях своих родичей. а пути через неспокойные весенние воды в блистательный Френолеон, что стоит в устье реки Граны, разделяющей земли эльфов и людей. О торговых сделках там и чудесах магии. О походе через долгое море на другой материк Ксяньской империи, что заняла все пригодные земли между непролазными джунглями на юге и холодной тундрой на севере. О людях и нелюдях, живущих в разных странах, их обычаях и о том, что они ценят. О схватках с морскими тварями и любителями чужого добра, которым хватило ума попытаться взять ассанов на абордаж. Пусть с каждым глотком крепкого меда подробности рассказов становились все гротескнее и невероятнее, но даже если делить их на 10, этот мир оставался удивительным местом. И я безумно хотел исходить его вдоль и поперек. Может быть, занятия с Хоуком напоминали мне личный ад, но плевать. Дальше меня в этой жизни определенно ждало нечто напоминающее личный рай. Неправедный, местами лживый, порой жестокий, как и земля, но невероятно интересный и притягательный. Мне нужно было лишь стать достаточно сильным и умелым, чтобы суметь через него пройти. Не стать кормом в зубах хищника, не стать поверженным врагом в чьей-то чужой саге, не стать одним из нерадивых учеников, которых убила их собственная магия, не лениться, не тупить, не отступать, не сдаваться и верить в свою счастливую звезду. И если уж умереть молодым, то хотя бы с чистыми штанами, что, в принципе, должно быть несложно. Я ведь точно знаю, что смерть – это не конец, а лишь начало нового пути. А что на этот раз воспоминания прошлого воплощения, скорее всего, будут потеряны, так и демоны с ними. С амнезией люди тоже живут, и ничего,